«Я Теодхар Ренгсад», — проорал генерал на местном, — «клянусь, если проиграть, принести колдуну Дармонширу клятву вассал и увести свои войска с этой земля в свой мир». И он повторил то же самое на лорташском. «Я герцог Лукас Дармоншир», — также громко крикнул колдун, весело оглядывая своих солдат. «Клянусь, что если проиграю, принесу вассальную клятву Рангсату и назову его своим королем. И пусть никто не помешает нам». Они закружили друг вокруг друга. Колдун неожиданно ударил первым, и генерал, ответив и попав сразу в корпус, испытал давно неощущаемое вдохновение боя. Такое удовольствие он получал, когда мальчишкой потешно дрался в родной твердыне с братом, когда обучался бою с ножом, когда победил в стрельбе из лука. Колдун оказался гибким и ловким, и достаточно безумным, чтобы атаковать постоянно, прощупывая возможности противника. Но задевать Рангсата ему удавалось пока только по касательной. Однако Теодхар понимал, что враг, на удивление, силен. Техника была непривычной, но приспособился генерал быстро. Сам он бил реже, но наверняка, подныривая под слишком смелые атаки змея, впечатывая кулаки в корпус, в плечо, слушая, как судорожно тот выдыхает. Да и Рангсад несколько раз не сдержал болезненное рычание, пропустив удар под ребра. Он же метил в голову, чтобы решить дело быстро, но колдун закрывался на диво умело, словно в кулачных драках участвовал всю свою жизнь. Вокруг них волнами замирала площадь. Рангсад, улучив момент, долбанул ментальным ударом, одновременно впечатывая кулак в нос на мгновение затормозившему колдуну. Тот должен был бы упасть, но лишь пошатнулся, закрываясь от добивания. Заорали вокруг норы, и тут же, перекрикивая их, зашумели дармонширцы. Змей как-то хитро извернулся, убегая от удара, оказавшись за спиной генерала. Рангсад, мгновенно развернувшись, увидел, как тот мотает головой, приходя в себя. По его лицу лилась кровь, под глазами набрякли синяки. Он зашипел, обнажая зубы, то ли в улыбке, то ли в оскале, и Рангсад тоже оскалился в ответ. Вокруг орали, кричали, подбадривали, а дальше, за кругом, все так же бились, так же убивали между тушами инсектоидов, и двое противников снова рванулись в бой. Бросок, удар, еще удар, разошлись, сошлись, противник так и не пробил Рангсата сколь-нибудь опасно, но не выдыхался, двигался уверенно, ныряя то вправо, то влево. Генерал, выждав, снова ударил ментально, а следом в висок колдуна полетел его кулак. Но в этот раз противник от чего-то не дрогнул. Он даже не уклонился, а когда Рангсад почти ощутил, как ломается височная кость колдуна, тот с нечеловеческой ловкостью отклонился назад и мощным ударом в подбородок справа свалил генерала на землю. Удар был такой силы, что у Теодхара на несколько мгновений остановилось дыхание. В глазах расплывалось, рот заполнился кровью. Он еще пытался встать, еще не понимал, что проиграл, но тело не слушалось, а он упорно поднимался, встал на четвереньки и его вырвало. Он упал рядом, закрыл глаза под вой и шум толпы, голова раскалывалась, открыл, с трудом сфокусировал взгляд на вставшем над ним колдуне. Тот вытирал локтем кровь, которая все лилась и лилась из носа, но добивать генерала не пытался, хотя Рангсад его бы добил, несмотря на клятвы. «Ты обмануть! Ты сильный не как человек!» — просипел Теодхар, силясь поднять голову. «Да и ты бил не только кулаками», — ответил колдун насмешливо, и Рангсад мотнул головой, закашлялся. «Ты знать, что победить? У меня были хорошие учителя, но откуда же мне было знать, на что способен ты?» — усмехнулся противник. «Тогда ты глупее Ухонга, раз согласится», — бросил Теодхар и вытолкнул изо рта вязкую кровь. Колдун склонился к нему с набрякшими синяками под глазами, опухшим, изуродованным лицом. «Но я победил, хотя мог и без этого раздавить тебя. А теперь прикажи своим людям прекратить сопротивление. Прикажи Невиче остановиться». Рангсад повернулся на бок, глядя на толпу людей, которые смотрели на него с ожиданием, с ненавистью, со страхом и надеждой. И это движение чуть не заставило его потерять сознание. Вся его суть, вся его прошлая жизнь требовали драться дальше, но он даже отползти на шаг не мог, не мог приподняться. Что теперь с ним сделают боги? Вряд ли это будет больнее позорного окончания похода, который мог закончиться его славой. Но у него еще достаточно людей. Можно еще сражаться, и пусть это безнадежно, но войско противника будет измотано, и, возможно, боги будут к нему, Рэнгсату, милостивы. Он не может драться, но его люди могут. «Или твое слово ничего не значит?» — поторопил колдун. «Тогда и я забуду о том, что обещал отпустить тебя с твоими людьми в ваш мир». Мгновение за мгновением Теодхар возвращал себе самообладание. Он мысленно позвал к себе Невиджи, и вокруг раздались крики, рычания, звуки столкновений. Их не пускали, а те пробивались к нему. Колдун хмуро оглянулся. Рэнгсат, пользуясь моментом, сплюнул кровь, набрал воздуха, чтобы крикнуть лортышцам: «Продолжайте биться во имя богов!» Но на первых же словах колдун присел рядом, выбросил руку, сдавив горло противнику с такой чудовищной силой, что тот захрипел. «Не дури!» — колдун убрал руку. «Исполняй слово!» «А ты бы...» Просипел Рэнгсат, с трудом проталкивая в освобожденное горло воздух и понимая, что после удара по голове тело не слушается настолько, что он даже не может броситься, вцепиться во врага. «Исполнить бы свое!» Он чуял, как один за другим гаснут ментальные огни Невиджи. Их уничтожали на подходе, хотя это наверняка обходилось огромными жертвами. Часть из них словно замерла, будто кто-то могущественный заморозил их в движении к генералу и теперь уничтожал. Дарманшир, рванув Теодхара за плечи, поднял его так, чтобы Рэнгсат мог сесть. Вокруг плыли дома, искаженные лица людей, и все силы пришлось прикладывать к тому, чтобы не завалиться на бок. «На самом деле все дело в формулировках», — уже спокойнее сказал враг что-то странное, и генерал непонятливо качнул головой, тяжело дыша и мысленно наблюдая, как умирают Невиджи. «В том, как сложить слова», — пояснил колдун, криво усмехаясь. «Я рисковал только собой. Речи про моих людей не было. Они не вассалы мне, я даже не командующий армией. И они не дали бы тебе уйти со мной. Я был бы твоим вассалом только до тех пор, пока ты жив». Теодхар раскалился, понимая, что проиграл окончательно, но не уступая там, где он еще мог противиться. «И ты ждать от меня исполнения клятва?» «Конечно», — приглушенно сказал колдун и поймал его взгляд. Глаза Дарманшира засветились белым, и Рэнгсата словно током прошибло. «А теперь говори, что обещал». Теодхар не хотел говорить, он хотел драться, хотел биться до смерти, но тело его не слушалось, а рот открылся сам. «Я Рэнгсат», — громко и хрипло проговорили его губы, — «признать, что ты победить меня, признать себя твой вассал и приказывать свои войска бросить оружие и уйти обратно на лортах». Колдун поднялся с кривой улыбкой. Ему сунули в руки полотенце, которое он приложил к лицу. Потрогал нос, явно что-то колдуя, потому что кровь останавливалась на глазах. Огляделся. Огляделся и Рэнгсат, рискуя свалиться на бок. Люди в кругу услышали его. Кто-то уже бросил оружие, но большинство стояли, словно замороженные, словно не верили в то, что все закончилось так. На площади за их спинами еще продолжались бои. «Я думаю, лучше сделать иначе». В круг вошла коротко стриженная женщина в плотном и тонком темном доспехе, защищавшем все тело от шеи до кончиков пальцев. Лицо ее было бледным, вымотанным. Она кинула взгляд в сторону человека-зверя, которому Теодхар отрубил ногу. Нахмурилась, махнула туда рукой. И тот застыл, замерцал голубоватым вместе с отрубленной ногой. Затем коснулась виска Рэнгсата, снимая тошнотворную муть. И махнула рукой. «Теперь тебя услышит весь город. Повторяй». Он не хотел. Но колдун снова посмотрел ему в глаза. И он повторил несколько раз. Рэнгсату связали руки спереди, стянули и ноги, но не били и не издевались. Оставили сидеть на мостовой под охраной. Группы норов сгоняли к домам, приказывали сдать оружие. Невиджи просто разрубали на части. На площади загорались большие костры, звуки перестрелок становились реже и отдаленнее. Кто-то еще огрызался, не желая принять проигрыш, кто-то решил уходить отрядами к вратам сам. У генерала мелькнула мысль использовать еще живых Невиджи, чтобы получить свободу. Но за ним следили те воины-звери, которые плохо реагировали на ментальное внушение. Да и смысл в свободе, разве что попытаться уйти куда-то в этом мире в глушь, залечь на дно, потому что там боги его накажут. Впрочем, в этом мире они тоже скоро появятся, и бежать ему смысла нет. Человека-зверя, застывшего, будто колдунья его заморозила, вместе с ногой унесли в помещение, и на камнях, где он лежал, осталась темная лужа крови. Колдун подносил к окровавленному рту сигарету, втягивал дым жадно, нервно и о чем-то беседовал с женщиной в доспехе. До ушей Рангсата доносились обрывки разговора, и он понял, что говорят о драконе, унесенном Лисидией. Колдун последний раз выпустил дым, отпил из фляги, подошел к Рангсату. Генерал знал, каким будет вопрос. «Куда твои люди унесли дракона?» Рангсат усмехнулся. «Туда, откуда он не вернуться?» — ответил он. «В жертву нашим боги! Хотеть его спасти, колдун? Что, победить меня?» «Хочу», — не стал лукавить колдун. «Ты полетишь со мной и прикажешь им освободить его». Генерал покачал головой, сплюнул сгусток крови под ноги. «Этого не быть в наш уговор, колдун! Пусть я вассал тебе, но боги всегда на первое место. В этом я тебе не помощник, и куда его понести не скажу. Разве что ты опять мне приказать?» Дармуншир поморщился, выругался, помотав головой, сунул флягу за ремень. И вдруг склонился к нему, обхватывая пальцами голову, и от взгляда хищного и безжалостного Рангсат выпрямился, готовый к боли. И боль пришла, раскаленными прутами вкручиваясь в виски, разрывая затылок. Из носа вновь хлынула кровь, потекла и из ушей, и генерал завыл, забился, пытаясь избавиться от того, кто влез ему в голову. Дармуншир отпустил его так же быстро, как схватил, и Рангсат повалился на бок. Колдун отступил, качая головой с выражением глубочайшего отвращения к себе. «Как Луциус это делал! Какая же все-таки дрянь этот ментальный взлом!» Пробормотал он, вытаскивая из пачки еще одну дымящую трубочку. Посмотрел на Рангсата, который силился сесть, вытащил флягу и бросил ему на колени. «Помогите ему!» — бросил он кому-то из солдат. «Не так уж мы и отличаться, да, колдун?» — сипло усмехнулся генерал. Жадно схватил флягу связанными руками, поднес к губам. Дармуншир поморщился еще раз и пошел прочь. Ночь с 5 на 6 мая, Инляндия. Небо серело в ожидании раннего майского рассвета. Командующий Майлз, опять не спавший более суток, смотрел на карту своей страны. Он уже знал, что в соседнем Рудлоге идут бои в столице, что в Йеллоувине только-только закончился разгром иномирянской армии, что сводная бермонско-рудложская армия идет на Блакорию, и скоро там будут свои сражения. Но пока он оценивал свою страну, потому что уставший мозг не мог охватить картину целиком. За ночь дармунширские войска взяли в плен более 15 тысяч ларташцев. Но и потерь убитыми и ранеными со стороны Дармуншира и союзных подразделений оказалось более 7 тысяч. Листолеты и машины с ранеными мотались туда-обратно, многим пытались помочь на месте. Часть иномирянских войск не пожелала сдать оружие и отступила в сторону Блакории в надежде соединиться с войсками Мангтеша. Эти группы еще предстояло отловить. Большая часть Инляндии еще находилась под оккупацией, и пусть в захваченных поселениях остались крошечные отряды, которые не смогут противостоять армии, все равно их нужно зачищать. Но самое главное было сделано. Хребет иномирянам в Инляндии был сломан, и это ощущалось как результат большой и сложной работы с удовлетворением. Это ощущалось как что-то невероятное, и Майлз иррационально опасался, что он не учел нечто важное, способное разрушить результаты победы в один миг. Это ощущалось как ликование, замешанное на боли. Майлз потер глаза, которые вдруг на миг заслезились, сложил карту, убедился, что информация о сражении отправлена союзникам, и пошел, наконец, спать, потому что его задача была выполнена. И пусть впереди оставалось еще множество, теперь он мог позволить себе отдохнуть.